Твои инъекции уже не действуют. Ты променяла уют, а пустоту мою ненадолго обманула музыка. Выручает весь народ, да, светила ты ярко, но огни твои не в силах больше ослепить меня. Стоп. Огни твои не в силах больше ослепить меня, но дольше, чем на семь ног. Вот, ну даже так, надо же, жарко, так жарко, жарко стало жить, вот. Ну даже так, надо же, жалко, так жалко, было жалко на тебя забить. Добро пожаловать в мое прошлое. Оно тебе к лицу, и в нем гораздо проще. Грусти по мне, грусти по мне. Теперь мне все равно, да, светил ты ярко, но одни твои не в силах больше ослепить меня. Ну стоп. О, одни твои не в силах больше ослепить меня, но дольше, чем на семь ног. Жарко, так жарко, жарко стало жить. О, ну даже так, надо жить.